Также можно не сомневаться, что гончие Келла примут участие в предстоящей операции. Можно аргументировать это как связью между Дэном Аллардом и его племянником Каем, так и фанатичной преданностью гончих роду Штайнеров. Скорее всего, Морган не бросит в бой легкую кавалерию Редана. В отношении других частей и подразделений я не столь уверен, но вполне вероятно, что они задействуют 7-й полк Донегалской гвардии, так как по сравнению с родной планетой, условия на Таут-Кроссе покажутся им раем. Ултан Эверсон, улыбаясь до ушей, поздравил своего давнего союзника. «Прекрасный анализ, Хутрин», — затем он обратился к Уоттерли. «Я бы счёл возможным снабдить силы Девиона информацией о противнике, чтобы кланы не застали их врасплох». Шарил Армори, вскинув руку, упредил отповедь Минда. «Если позволите, госпожа Примас, несколько слов в поддержку позиции регента Таркада. Ултан, думаю, вы в курсе, что Синдикат Драконов готовит ловушку для кланов. Дымчатым ягуарам была передана информация, что двое сбежавших от них с залива черепах в настоящий момент находятся в Уолкотте. К великой досаде от известия, что от них ускользнул сын Теодора Куриты Хасира, добавится новость, что он примет участие в обороне Уолкотта. Если самолюбие хана Ягуаров действительно ущемлено потерей лица из-за бомбардировки Эда, то это только подхлестнет его. Теодор наверняка уже послал им письменное предложение сразиться на Олкоте». Реген Диерон сдержал улыбку. «Он не посылал клану предложение прибыть на Олкот. Он послал его 11-му легиону Веге и Джиньоше. Эти две части и еще несколько менее известных полков – будут действовать на Олкоте под вымышленными именами и с историями, по которым можно составить лишь самое общее впечатление. Так, часть, используемая для прикрытия Джиньоши, якобы весь прошлый год провела в резерве на границе Диерона и острова Скаи и не принимала участия в боевых действиях. Таким образом, ягуары даже не будут иметь представления о том, на что способна эта часть. Этот прием они уже использовали на Ганновере. Значит, ягуары, наученные горьким опытом, будут весьма подозрительны в отношении необстрелянных частей. Но желание захватить Хасира Куриту и смыть позор за разрушение Эда наверняка перевесит все соображения безопасности». Эверсон вновь широко улыбнулся. «Прекрасно. Давно пора преподать кланам урок, на который они напрашивались с самого начала вторжения. Я не вижу причин для отказа предоставить необходимую информацию и силам Девиона и Курите». «Не будь дураком, Ултан», — оборвала его Уоттерли. «Информировав Содружество или Драконов, мы тем самым раскроем свою связь с кланами. Представляю, как они взбеленятся, узнав о наших контактах с захватчиками. Кроме этого, мы поставим под удар нашу стратегию. Сейчас кланы позволяют нам служить посредниками между ними и населением оккупированных миров. Мы еще не можем перестраивать общество согласно нашим представлениям, потому что наша поддержка кланов не идет дальше предоставления обычной информации, и кланы не считают себя ничем нам обязанными. Но очень скоро, я верю, положение изменится. Последний рапорт регента по военным вопросам содержит информацию о трениях между кланами. Он предполагает, что причиной стал последний рейд клана Волка, упредивший выдвижение сил дымчатых ягуаров и соколов. Эти кланы потребовали созыва Совета Ханов. Военный регент уверен, что силы позиций ханов ягуаров, соколов и хана Ульрика будут примерно равны. Последний, как покоритель Рассалхага и лидер, на чьем корабле находится Ильхан, будет принимающей стороной. Но пока неизвестно, какой из миров Ульрик изберет в качестве места встречи. Глаза Минда расширились, как у волка, смотрящего сквозь снегопад на брачный турнир оленей. «На хана Ульрика мы имеем наибольшее влияние. Он теснее всех сотрудничал с нами, и по сравнению с другими ханами он наиболее удачлив. Перед тем, как будет созван совет ханов, ягуарам и соколам предстоит столкнуться на своих фронтах с ожесточенным сопротивлением. Жестокое сражение, а еще хуже поражение – ослабит их позиции на Совете и укрепит Ульрика. Если мы начнем сотрудничать с домом Куриты и домом Девиона, мы рискуем засветиться перед кланами и потерять их доверие. а это прервёт контакт с готовым к сотрудничеству и потенциально наиболее могущественным из ханов. Я думаю, вы согласитесь, что мы не можем упустить шанс направить удар кланов наиболее ненавистного из наших врагов, Хэнса Девиона. Хотя выражение его лица свидетельствовало о полной поддержке, Эверсон наклонил голову. «Я признаю целесообразность сказанного, но я настоятельно рекомендую моим коллегам рассмотреть вопрос о поддержке наших сородичей в их борьбе с захватчиками. Риск при попытке встать между двух огней возрастает, но ещё больший риск считать, что когда-нибудь мы сможем контролировать хана Ульрика. Заложить канал воздействия на государство-наследники, оказав им помощь в схватке с захватчиками, это я называю должной предусмотрительностью». Слушая Эверсона, Минда наблюдала за Шарилар. Как только тонкая восточная женщина кивнула, Минда изменила своё мнение. «Совет заслуживает внимания. Более того, появление сил Комстара, вносящих коренной перелом в битвы в пользу государств-наследников, даст нам больше выигрышей, явных и скрытых, чем простое информационное обслуживание сторон. Это я бы тоже приняла во внимание». Она одарила всех присутствующих членов первого круга доверительной улыбкой. «Все это убеждает нас в том, что при любом развитии событий Комстар выйдет из этого конфликта невредимым. И мечта святого Блейка о едином человечестве притворится в жизнь».